Глава 18. Бульвар Николо Макиавелли называют одной из самых красивых флорентийских улиц. Расположенный в чудесном зеленом районе, он плавно петляет среди живых изгородей и лиственных деревьев и давно облюбован велосипедистами и поклонниками Феррари. Сиена умело вела трайк по извилистой дороге, беглецы оставили позади бедные жилые кварталы и теперь дышали чистым, напоенным весенними ароматами воздухом фешенебельного западного берега. Они миновали небольшую церквушку, часы на ней только что пробили 8. Лэнгдон по-прежнему держался за талию своей спутницы, но мысли его были заняты таинственными образами с картины дантовского ада и загадочным лицом прекрасной незнакомки с серебристыми волосами, которую он видел между двумя рослыми бойцами на заднем сиденье фургона. «Кто бы она ни была, — подумал Лэнгдон, — теперь она в их власти». «Та женщина в фургоне, — сказала Сиена, повысив голос, чтобы перекричать шум мотора. — Вы уверены, что видели в галлюцинациях именно ее?» «Абсолютно». «Тогда вы, должно быть, встречались с ней хотя бы раз за последние 2 дня. Вопрос в том, почему она вам все время мерещится? И почему повторяет «ищите и найдете»?» Лэнгдон согласно кивнул. «Не знаю. Я не помню, чтобы встречался с ней. Но всякий раз, когда я вижу ее лицо, мне почему-то кажется, что я обязательно должен ей помочь». «Зарево! Зарево! Зарево!» Ему пришел на память ослепительный взрыв из его видения, и он подумал, нет ли какой-нибудь связи между незнакомкой с серебристыми волосами и странным словом, которое он твердил в больнице. «Надеюсь, я не причинил ей вреда». При этой мысли к его горлу подкатил комок. Лэнгдону казалось, что его лишили жизненно важного орудия. «Я ничего не помню». Лэнгдон с детства обладал эйдетической памятью и всегда полагался на нее, как на свое главное интеллектуальное достояние. Для человека, привыкшего запоминать все, что он видит вокруг, с точностью до мельчайших деталей, жизнь без памяти смахивала на попытку посадить самолет в темноте без помощи радара. «Похоже, ваш единственный шанс найти ответы — это расшифровать карту ада», — сказала Сиена. «Наверное, в ней-то и скрыта причина того, что за вами охотятся». Лэнгдон снова кивнул, вспомнив слово «катрувассер» на корчившихся телах в дантовом аду, и вдруг его осенило. «Ведь я очнулся во Флоренции». На свете не было города, более тесно связанного с Данте. Во Флоренции великий поэт родился, во Флоренции он вырос, во Флоренции, если верить легенде, влюбился в Беатриче, а затем подвергся жестокому изгнанию, которое обрекло его на годы скитаний по итальянским провинциям и мучительную тоску по родному очагу. «Ты бросишь все, к чему стремились твои желания», — написал Данте по этому поводу. «Эту язву нам всего быстрее наносит лук изгнания». Вспомнив эти слова из 17-й песни рая, Лэнгдон поглядел направо за реку Арно, туда, где высились в отдалении башни старой Флоренции. Лэнгдон представил себе старый город, его запутанную планировку, толкотню и потоки машин, протискивающихся по узким улочкам среди знаменитых флорентийских соборов, музеев, церквей и торговых центров. Ему пришло на ум, что если они с Сиеной избавятся от мопеда, им нетрудно будет затеряться в толпе туристов. «Старый город. Вот куда мы должны отправиться», — заявил он. «Если где-то и есть ответы, искать их нужно там. Старая Флоренция составляла весь мир Данте». Кивнув в знак согласия, Сиена крикнула через плечо: «Там и безопаснее, много мест, где можно спрятаться. Я еду к Порто-Романо, а потом пересечем реку». «Река», — подумал Лэнгдон с легким трепетом. Знаменитое путешествие Данте в ад тоже началось с того, что он пересек реку. Сиена прибавила скорости, и пока мимо мелькали деревья и дома, Лэнгдон вновь стал перебирать в уме образы преисподней, мертвых и умирающих, злые щели с чумным доктором и загадочным словом «катрувассер». Он размышлял о мрачной сентенции под Боттичеллевой картой «Истину можно увидеть только глазами смерти» и гадал, не может ли она оказаться цитатой из Данте. «Что-то не припомню такого». Лэнгдон внимательно изучал творчество Данте, а поскольку он был специалистом по истории искусств и, в частности, по иконографии, к нему порой обращались с просьбами истолковать многочисленные символы, которыми изобиловали труды великого итальянца. По воле случая, а может быть судьбы, примерно 2 года назад он читал лекцию, посвященную дантовскому аду. Божественный Данте — символы ада. Данте Алигьери давно сделался одной из культовых исторических фигур, и общество его поклонников были рассеяны по всему свету. Самое старое американское общество любителей Данте появилось в 1881 году в массачусетском Кембридже. Его основал Генри Уотсворт Лонгфелло. Этот знаменитый поэт, уроженец Новой Англии, был первым американским переводчиком божественной комедии, и его перевод до наших дней остается одним из наиболее популярных и ценимых. Как известного знатока наследия Данте, Лэнгдона пригласили выступить на крупном мероприятии, устроенном одним из самых старинных отделений общества Данте, Венским. Оно проходило под крышей Австрийской академии наук. Главному спонсору мероприятия, состоятельному ученому и члену общества Данте, удалось арендовать ее лекционный зал на 2000 мест. У дверей академии Лэнгдона встретил секретарь конференции. Когда они шли по вестибюлю, Лэнгдону бросились в глаза 5 слов, выписанных на задней стене исполинскими буквами: «Если Бог ошибся, что тогда?» «Это Лукас Троберг», — сказал секретарь. «Наша новая художественная инсталляция. Как вам?» Лэнгдон помедлил, разглядывая гигантскую надпись. Мазок у него уверенный. Но с пунктуацией он немного не в ладах. Секретарь слегка смутился. Лэнгдону оставалось только надеяться, что его контакт с аудиторией будет лучше. Когда Лэнгдон наконец вышел на сцену, его встретили бурными аплодисментами. Все места были заняты, и даже в проходах стояли люди. «Meine Damen und Herren», — начал Лэнгдон. Примечание: «Дамы и господа», немецкий. Конец примечания. И его усиленный динамиками голос раскатился по залу. «Willkommen, bienvenue, welcome». Примечание: «Добро пожаловать», немецкий, «добро пожаловать», французский, «добро пожаловать», английский. Конец примечания. Публика отреагировала на знаменитую цитату из «Кабаре» одобрительным смехом. «Меня предупредили, что сегодня здесь собрались не только члены общества Данте, но и многие приезжие ученые и студенты, которые, возможно, впервые всерьез заинтересовались его творчеством. Поэтому для тех из вас, кому из-за напряженных занятий наукой было некогда читать средневековые итальянские поэмы, я в 2 словах расскажу о Данте, о его жизни, трудах и о том, почему его считают одной из самых значительных фигур в нашей истории». Снова аплодисменты. Нажимая кнопки маленького дистанционного пульта, Лэнгдон высветил на экране ряд портретов Данте. На первом из них кисти Андреа дель Кастаньо поэт был изображен в полный рост. Он стоял на пороге раскрытой двери с философским трактатом в руке. «Итак, Данте Алигьери», — начал Лэнгдон. «Годы жизни этого флорентийского писателя и философа с 1265 по 1321. На этом портрете, как и почти на всех остальных, он изображен в красном капуччо, плотно сидящей на голове шапочке с наушниками, которая наряду с малиновым плащом из города Лукка стала для нас привычной деталью его наряда». Лэнгдон нашел слайд с боттичеллевским портретом Данте из галереи Уффици, подчеркивающим самые характерные его черты — тяжелый подбородок и нос крючком. Здесь мы снова видим необычное лицо Данте в обрамлении красного капуччо, однако Боттичелли добавил к этой шапочке еще и лавровый венок, как символ высшего достижения, в данном случае в области поэтического искусства. Этот традиционный символ унаследован от древних греков. Как вам известно, такие венки сейчас возлагают на головы поэтов-лауреатов и нобелевских лауреатов. Лэнгдон быстро прокрутил еще несколько слайдов, все с орлиным профилем Данте, и на всех поэт был в своей неизменной красной шапочке, красном плаще и лавровом венке. И, наконец, чтобы вы получили полное представление о внешности Данте, вот памятник ему на площади Санта-Кроче и, конечно, знаменитая фреска из Барджелло, приписываемая Джотто. Лэнгдон оставил на экране проекцию слайда с фреской Джотто и вышел на середину сцены. Как вы, безусловно, знаете, в первую очередь Данте прославил его монументальный литературный шедевр «Божественная комедия», где с натуралистической яркостью повествуется о том, как автор сошел в ад, проследовал через чистилище и поднялся в рай на свидание с самим Богом. По нынешним понятиям, в божественной комедии нет ничего комического. Она называется комедией по совершенно иной причине. В XIV веке вся итальянская литература делилась на две четко определенные категории. Трагедии считались высокой литературой, и их писали на официальном итальянском, а комедии относили к низкой литературе и писали на разговорном языке, адресуя к простому населению. Лэнгдон опять несколько раз нажал кнопку пульта и отыскал классическую фреску Микеллино, ту, на которой Данте стоит под стенами Флоренции, держа в руке божественную комедию. На заднем плане уступами поднималась гора Чистилища, а под ней виднелись адские врата. Теперь эта картина украшала Флорентийский собор Санта-Мария-дель-Фьоре, более известный как Дуомо. «Как можно догадаться по названию, — продолжал Лэнгдон, — божественная комедия была написана на разговорном итальянском, то есть на языке простого народа. При этом она представляет собой гениальный сплав религии, истории, политики, философии и публицистики в форме художественного произведения, которое, будучи весьма утонченным по сути, тем не менее оставалось полностью доступным широким массам. Этот труд превратился в подлинный столб итальянской культуры. Недаром принято считать, что именно он заложил основы современного итальянского языка». Лэнгдон выдержал эффектную паузу, а затем негромко добавил: «Друзья мои, переоценить влияние творчества Данте попросту невозможно. За исключением разве что священного писания, во всей нашей истории не найти такого произведения искусства, будь этим искусством музыка, живопись или литература, которая породила бы большее количество восхищенных отзывов, вариаций, подражаний и комментариев, чем божественная комедия». Перечислив множество знаменитых композиторов, художников и литературных деятелей, создавших свои опусы на основе дантовской эпической поэмы, Лэнгдон обвел аудиторию взглядом. «Скажите, есть ли среди нас сегодня авторы?» Почти треть слушателей подняла руки. Лэнгдон не верил своим глазам. «Ну и ну! Или у меня самая продвинутая публика на свете, или электронные публикации и вправду изменили мир. Что ж, как хорошо известно каждому автору, для писателя нет ничего ценнее рекламной аннотации, краткого отзыва какой-нибудь известной личности, которая печатается на обложке и поднимает продажи. Такая реклама существовала и в средние века, и Данте собрал немало подобных отзывов». Лэнгдон поменял слайды. «Как вам понравилось бы, если бы на вашей книге написали вот это? Он выше всех из величайших сынов земли, Микеланджело». По залу прошелестел удивленный шепот. «Да», — сказал Лэнгдон, — «это тот самый Микеланджело, которого все вы знаете по Сикстинской капелле и Давиду. Он был не только прекрасным скульптором и живописцем, но и великолепным поэтом, написал почти 300 стихотворений. Одно из них называется «Данте» и посвящено гению, так наглядно изобразившему преисподнюю, что это вдохновило Микеланджело на создание Страшного суда. Если вы мне не верите, прочтите третью песнь дантовского ада, а потом пойдите в Сикстинскую капеллу, там прямо над алтарем, вы увидите вот этот знакомый образ». Лэнгдон прокрутил слайды до картинки с разъяренным гигантом, который замахивался веслом на съежившихся в ужасе людей. На этом фрагменте адский перевозчик Харон бьет веслом отставших пассажиров. Затем Лэнгдон перешел к следующему слайду с другим фрагментом Страшного суда. Здесь распинали какого-то человека. Это Аман Агагит. Согласно писанию, его повесили, однако в дантовской поэме он был не повешен, а распят. Как видите, Микеланджело выбрал версию Данте, предпочтя ее библейской. Лэнгдон ухмыльнулся и понизил голос. «Только римскому папе не говорите». Слушатели засмеялись. «В своем аде Данте создал мир боли и страданий, превосходящий все прежние плоды человеческого воображения. И его поэма в буквальном смысле определила современные представления об этом подземном царстве». Лэнгдон сделал паузу. «И поверьте мне, католической церкви есть за что поблагодарить великого итальянца. На протяжении многих веков его ад внушал верующим ужас, в результате чего они приходили в храм замаливать грехи как минимум втрое чаще». Лэнгдон сменил слайд. «А теперь мы переходим к главной теме нашей беседы». На экране появилось название лекции «Божественный Данте. Символы ада». Дантов ад, или по-итальянски «инферно», так насыщен символами и многоплановыми образами, что я часто посвящаю ему курс продолжительностью в целый семестр. Сегодня мы с вами хотим бегло ознакомиться с его символикой, а для этого, пожалуй, не придумаешь ничего лучше, чем войти с ним бок о бок в адские врата». Лэнгдон подошел к краю сцены и окинул публику взглядом. «Ну, а раз уж мы собираемся совершить прогулку по преисподней, я настоятельно рекомендую захватить с собой карту. И нет на свете карты, изображающей ад Данте, более точно и подробно, чем карта Сандро Боттичелли». Он коснулся пульта, и перед слушателями возникла грозная «Ля маппа дель-Инферно». По залу прокатились изумленные вздохи. Присутствующих явно поразило разнообразие пыток, которым подвергались грешники в огромной воронкообразной яме. В отличие от многих других иллюстраторов Данте, Боттичелли не позволял себе никаких отступлений от оригинала. Он читал божественную комедию с огромным восхищением. По словам основоположника искусствознания Джорджо Вазари, он так увлекся Данте, что это внесло в его жизнь очень большой беспорядок. Боттичелли создал по мотивам произведений Данте более 2 дюжин работ, но это остается самой известной. Лэнгдон повернулся и указал на левый верхний угол картины. «Наше путешествие начинается здесь, на поверхности Земли. Вот сам Данте в красном одеянии, а рядом его проводник Вергилий. Как видите, они стоят перед адскими вратами. Отсюда мы отправимся вниз, через 9 кругов Дантова ада, и в конце концов окажемся лицом к лицу с...» Лэнгдон включил новый слайд. Это было огромное увеличенное изображение сатаны с той же самой картины Боттичелли, жуткий 3-головый Люцифер, терзающий 3 человек по 1 каждой пастью. Публика испуганно ахнула. «Вот кто ждет нас на финише», — заявил Лэнгдон. «В обществе этого обаятельного персонажа мы завершим сегодняшнюю экскурсию. Это произойдет в 9-м круге ада, где обитает сатана собственной персоной. Однако...» — Лэнгдон помедлил. «По дороге мы встретим еще много интересного, так что давайте вернемся назад, к воротам ада, откуда и начнем свой путь». Лэнгдон высветил очередной слайд, гравюру Гюстава Доре. Художник изобразил на ней темный туннель, уходящий вглубь крутой скалы. Надпись над туннелем гласила: «Оставь надежду, всяк сюда входящий». Примечание. Перевод Мина. Конец примечания. «Итак, — сказал Лэнгдон с улыбкой, — войдем». Где-то громко взвизгнули шины, и зал перед глазами Лэнгдона испарился. Его бросило вперед, и он уткнулся в спину Сиены, остановивший трайк посреди бульвара Макиавелли. Лэнгдон не сразу пришел в себя. Перед его мысленным взором все еще маячили адские врата, но, оглядевшись вокруг, он вспомнил, где находится. «Что случилось?» — спросил он. Сиена показала вперед на Порто-Романо, до этих старинных каменных ворот, некогда служивших входом во Флоренцию, оставалось еще 300 метров. «Глядите, Роберт, похоже, мы влипли».